Глава 96. Днем Консуэла увидела из своих окон весьма необычную толпу людей, направлявшихся к площади. То были коренастые, здоровенные, загорелые парни с длинными усами, с голыми ногами, обутыми в подобие античных катурнов с перекрещивающимися ремнями, в остроконечных шапках, с четырьмя пистолетами за поясом, с обнаженными руками и шеей, с длинным албанским карабином в руках. И все это эффектно оттеняли широкие красные плащи. «Это что, маскарад?» — спросила Консуэла каноника, зашедшего ее навестить. «Но ведь сейчас не карнавал, насколько мне известно». «Всмотритесь в них хорошенько», — ответил каноник, «ибо нам с вами не скоро придется увидеть их снова, если Богу будет угодно продлить царствование Марии Терезии. Поглядите, с каким любопытством, хотя и не без примеси отвращения и страха, разглядывает их народ. Вена видела, как они стекали сюда в тяжкие и горестные для нее дни». И тогда она встречала их более радостно, чем сегодня. Теперь она смущена и пристыжена тем, что обязана им своим спасением. Это не те ли славонские разбойники, о которых мне так много рассказывали в Чехии, где они натворили столько бед? — спросила Консуэла. — Да, они самые, — ответил каноник. — Это остатки тех полчищ рабов и кроатских разбойников, которые знаменитый барон Франц фон Тренк, двоюродный брат вашего друга, барона Фридриха фон Тренка, освободил или, скорее, поработил с невероятной смелостью и ловкостью, дабы создать из них нечто вроде регулярного войска для Марии Терезии. Смотрите, вот он, наводящий ужас герой. Этот Тренк — опаленная пасть, как прозвали его наши солдаты. Знаменитый партизан, самый хитрый, самый предприимчивый, самый необходимый в те печальные годы войны, что недавно прошли. Величайший хвостун и величайший хищник своего века — но в то же время самый смелый, самый сильный, самый энергичный, самый сказочно отважный человек новейших времен. Это он, Тренк Пандур, дикий пастырь кровожадной стаи голодных волков. Франц фон Тренк, почти 6 футов роста, был еще выше, чем его прусский кузен. Ярко-красный плащ, застегнутый у шеи рубиновым аграфом, распахиваясь на груди, обнаруживал у него за поясом целый арсенал турецкого оружия, усыпанного драгоценными камнями. Пистолеты, кривые сабли, кортики — все было тут, чтобы придать ему вид самого ловкого и самого решительного головореза. Вместо султана на его шапке красовалось подобие маленького древка с 4 отточенными лезвиями, спускавшимися на лоб. Лицо его было страшно. Взрыв бочонка с порохом изуродовал его, придав ему нечто дьявольское. Невозможно смотреть на него без содрогания, говорят все мемуары того времени. «Так вот это чудовище, этот враг человечества!» — сказала Консуэла с ужасом, отводя глаза. «Чехия долго будет помнить его поход. Сожженные, разрушенные города, замученные старики и дети, опозоренные женщины, истощенные поборами деревни, опустошенные поля, уведенные или истребленные стада, повсюду разорение, отчаяние, убийства, пожары. Бедная Чехия! Вечное поле брани, место действия стольких трагедий. Да, бедная Чехия, жертва всяческих неистовств, арена всяческих битв», — добавил каноник. «Франц фон Тренк возродил в ней страшное зверство времен Яна Жишки. Непобедимый, как и Жишка, он никому не давал пощады, и страх перед его именем был так велик, что его авангарды брали приступом города, в то время, когда он сам находился еще на расстоянии 4 лье от них, в схватке с другими врагами. Про него можно сказать, как говорили про Аттилу: трава уж никогда не вырастет там, где ступил его конь. Побежденные будут проклинать его до 4-го поколения. Франц фон Тренк скрылся вдали, но долго еще Консуэла и каноник смотрели, как шли кроатские великаны-гусары, ведя под усы великолепных коней в богатых попонах. «То, что вы видите, может дать вам лишь слабое представление о его богатстве», — заметил каноник. «Мулы, телеги, нагруженные оружием, картинами, драгоценностями, слитками золота и серебра, беспрестанно тянутся по дорогам, ведущим к его землям в Славонии. Там прячет он сокровища, которых хватило бы на выкуп 3 королей. Ест он на золотой посуде, похищенную у прусского короля в Заоре, когда он чуть было не захватил и самого короля. Одни уверяют, что он опоздал на 15 минут, а другие, что король был в его руках и дорого заплатил за свою свободу. Подождем, быть может, Тренк Пандур уже недолго будет пользоваться такой славой и таким богатством. Говорят, ему грозит уголовный суд. Самые ужасные обвинения тяготеют над его головой, а императрица смертельно боится его. И говорят также, что те из его кроатов, которые не догадались, как обычно, вовремя разойтись по домам, будут зачислены в регулярные войска и зажаты в кулак на прусский манер. Что касается его самого, я довольно печального мнения об ожидающем его при дворе приеме и наградах. Но пандуры, говорят, спасли австрийскую корону. Несомненно. От границ Турции до границ Франции они навели ужас. Взяли приступом самые защищенные города, выиграли самые отчаянные битвы. Всегда первые в атаке, первые у укрепленных мостов, первые при взятии крепостей. Они приводили в восхищение наших лучших генералов, а врагов обращали в бегство. Французы всюду отступали перед ними. Да и сам великий Фридрих, говорят, побледнел, как простой смертный, услыхав их воинственный клич. Нет таких быстрых рек, дремучих лесов, топких болот, отвесных скал, такого града пуль и моря пламени, которых не преодолели бы они во всякие часы ночи, в самые суровые времена года. Да, поистине, скорее это они спасли корону Марии Терезии, а не старая военная тактика всех наших генералов и хитрости наших дипломатов. В таком случае их преступления останутся безнаказанными, и грабежи будут оправданы. Напротив, возможно, они будут чрезмерно наказаны. Но нельзя же отступиться от людей, оказавших подобные услуги. «Простите», — ядовито заметил каноник, — «когда больше в них не нуждаются...» Но разве им не были разрешены любые насилия как в империи, так и на землях союзников? «Конечно, им все было дозволено, поскольку они были необходимы». «А теперь?» «А теперь, когда в них нет больше надобности, им ставят в вину все, что было дозволено прежде». «А душевное благородство Марии Терезии?» «Они оскверняли храмы». «Понимаю, господин каноник, Тренк погиб». Об этом можно говорить только шепотом. «Видела ты пандуров?» — воскликнул запыхавшийся Иосиф, входя в комнату. «Без особого удовольствия», — ответила Консуэла. «Ну, а ты их не узнала? Да ведь я вижу их впервые». «Нет, Консуэла, не в первый раз ты их видишь. Мы уже встречали их в Богемском лесу». «Слава богу, насколько мне помнится, ни одного из них я не встречала. Значит, ты забыла сарай, где мы провели ночь на сене, и вдруг разглядели человек 10-12 спавших вокруг нас». Тут Консуэла вспомнила ночь, проведенную в сарае, и встречу с этими свирепыми людьми, которых она тогда, так же, как Иосиф, приняла за контрабандистов. Но иные волнения, которых она не разделяла и о которых даже не догадывалась, запечатлели в памяти Иосифа все обстоятельства той грозовой ночи. «Так вот», — сказал он, — «те мнимые контрабандисты, не заметившие нашего присутствия и покинувшие сарай до рассвета со своими мешками и тяжелыми узлами, это и были пандуры». У них было такое же оружие, такие же лица, усы и плащи, какие я только что видел. Провидение без нашего ведома спасло нас от самой страшной встречи, какая могла произойти с нами в пути». «Вне всякого сомнения», — сказал каноник, которому Иосиф не раз рассказывал подробности их путешествия. «Эти молодчики, набив себе карманы, самовольно освободились от службы, как это у них в обычае, и направились на родину, предпочитая сделать крюк, чем идти с добычей по имперским владениям, где они всегда рискуют попасться. Но будьте уверены, что не всем им удается благополучно добраться до границы. В продолжении всего пути они не перестают грабить и убивать друг друга, и только сильнейший из них, нагруженный долей товарищей, достигает своих лесов и пещер». Приближался час спектакля. Это отвлекло Консуэлу от мрачных воспоминаний о пандурах Тренка, и она отправилась в театр. Собственной уборной для одевания у нее не было, до сих пор госпожа Тези уступала ей свою. Но на этот раз, обозленная успехами Консуэла и уже ставшая ее заклятым врагом, Тези унесла с собой ключ, и Примадонна этого вечера была в большом затруднении, не зная, где приютиться. Такие мелкие козни в большом ходу в театре. Они раздражают и приводят в волнение соперницу, которую хотят обессилить. Она теряет время на поиски уборной, боится не найти ее, а время идет, и товарищи бросают ей на ходу: «Как, еще не одета, сейчас начинают!» Наконец, после бесконечных просьб и бесконечных усилий, тревог и угроз, она добивается, чтобы ей открыли какую-нибудь уборную, где нет даже самого необходимого. Хотя костюмершам и заплачено, но костюм или не готов, или плохо сидит. Горничные, помогающие одеваться, к услугам всякой другой, кроме жертвы, обреченной на это маленькое истязание. Колокольчик звенит, бутафор визгливым голосом кричит по коридорам: «Синьорины, сеньоры, сейчас начинают!» Страшные слова, которые дебютантка не может слышать без содрогания. Она не готова, она торопится, она обрывает шнурки, рвет рукава, криво надевает мантилью, а диадема ее упадет при первых же шагах на сцене. Вся трепещущая, негодующая, расстроенная, с глазами полными слез, она должна появиться с небесной улыбкой на устах. Голос ее должен звучать чисто, громко, уверенно, а тут сжимается горло и сердце готово разорваться. О, все эти венки, дождем сыплющиеся на сцену в минуту триумфа. Под ними таятся тысячи шипов. К счастью, Консуэла встретила Кариллу, и та, взяв ее за руку, сказала: «Идем в мою уборную. Тези надеялась проделать с тобой ту же штуку, какую на первых порах выкинула со мной. Но я помогу тебе хотя бы для того, чтобы ее взбесить. По крайней мере, отомщу ей. А ты, Парпарина, ты так идешь в гору, что я рискую оказаться побежденной всюду, где буду иметь несчастье встретиться с тобой. Тогда ты, конечно, забудешь, как я отношусь к тебе теперь, а будешь помнить лишь то зло, которое я тебе причинила». «Зло? Да какое же это зло вы мне причинили, Карилла?» — спросила Консуэла, входя в уборную своей соперницы и начиная одеваться за ширмой, в то время как немецкие горничные хлопотали вокруг обеих артисток, которые без опаски могли говорить между собой по-венециански. «Право, не знаю, какое зло вы мне причинили, я ничего не помню». «Уже одно то, что ты говоришь мне «вы», словно презирающая меня герцогиня, доказывает, что ты сердишься на меня». «Да я, право, не припомню, какие ты мне причинила неприятности», — проговорила Консуэла, пересиливая отвращение, вызванное необходимостью дружески обращаться к женщине, так мало имевшей с ней общего. «И ты говоришь правду?» — спросила Карилла. «Неужели ты совсем забыла бедного Дзота?» «Я была свободна и имела право его забыть», — ответила Консуэла, подвязывая к ноге королевский катурн, с мужеством и присутствием духа, которое дает подчас увлечение любимым делом. Затем, пробуя голос, она вывела блестящую руладу. Карилла, не желая отставать от нее, ответила другой руладой, но вдруг, оборвав ее, бросила горничной: «Да не затягивайте же меня так, черт возьми! Уж не думаете ли вы, что одеваете нюрнбергскую куклу?» «Эти немки», — продолжала она по-венециански, — «совсем не знают, что такое плечи. Позволим только, они сделают тебя неуклюжей, как их вдовствующие герцогини. Парпарина, не давай закутывать себя до ушей, как в прошлый раз, это было просто нелепо». «Ах, моя милая, таков приказ императрицы. Он известен этим девицам, и из-за таких пустяков я не хочу спорить». «Пустяки? Это наши-то плечи? Хороши пустяки». «Я не говорю о тебе. Ты сложена лучше всех женщин на свете, а я лицемерка», — вздыхая, проговорила Карилла. «Ты на 10 лет моложе меня, и скоро мои плечи будут держаться только былой славой». «Это ты лицемерка», — возразила Консуэла. Ей ужасно надоел этот разговор, и чтобы прервать его, она, причесываясь, стала петь гаммы и выводить рулады. «Замолчи!» — сказала ей вдруг Карилла, невольно слушавшая ее. «Ты вонзаешь мне в горло 1000 кинжалов! Ах, я охотно уступила бы тебе всех своих любовников, так как уверена, что найду других. Но с твоим голосом, с твоим мастерством я никогда не смогу соперничать. Замолчи, а то мне хочется задушить тебя!» Консуэла, прекрасно видя, что Карилла шутит только наполовину, и под ее насмешливой лестью скрывается настоящая мука, умолкла. Но минуту спустя Карилла снова заговорила. «Как ты делаешь эту руладу? Ты хочешь спеть ее? Я тебе ее уступаю», — ответила Консуэла, смеясь с присущим ей поразительным добродушием. «Давай я тебя научу. Введи ее куда-нибудь в свою партию, а я найду для себя какую-нибудь другую. И та будет еще более блестящей. Ничего я от этого не выиграю». «Ну, так я никакой рулады не сделаю, тем более что Порпора против этого, и сегодня я получу от него одним упреком меньше. Возьми, вот она». И, вынув из кармана сложенный лоскуток бумаги с записанной музыкальной фразой, она передала его поверх ширмы Карилле, которая тут же принялась разучивать руладу. Консуэла спела ее несколько раз, чтобы помочь Карилле, и та, в конце концов, запомнила ее. Одевание шло своим чередом. Но прежде чем Консуэла накинула на себя платье, Карилла стремительно отодвинула ширму и бросилась ее целовать за то, что она пожертвовала своей руладой. Этот порыв благодарности был не совсем искренен. К нему примешивалось вероломное желание увидеть фигуру своей соперницы в корсете, чтобы обнаружить в ней какой-нибудь скрытый недостаток. Но Консуэла не носила корсета. Ее стан, гибкий как тростник, и девственные благородные формы не нуждались в искусственных средствах. Она поняла намерение Кариллы и улыбнулась. «Можешь сколько угодно рассматривать меня, можешь проникать в мое сердце, — подумала она. — Ничего фальшивого ты там не найдешь. — Значит, цыганочка, ты больше совсем не любишь Анзалетта? — спросила Карила, невольно снова принимая враждебный вид и возвращаясь к резкому тону. — Совсем не люблю, — ответила, смеясь, Консуэла. — А он очень любил тебя? — Совсем не любил, — снова проговорила Консуэла, так же уверенно, с тем же сознательным и искренним равнодушием. — Он так и говорил мне, — воскликнула Карила, глядя на нее своими голубыми глазами, ясными и горящими, и надеясь уловить сожаление в голосе соперницы и растравить ее старую рану. Консуэла не умела хитрить, но в ее честной душе порой пробуждалось лукавство, придающее силу в борьбе против коварных замыслов. Она почувствовала удар и спокойно выдержала его. Анзалета она больше не любила, а муки самолюбия были ей незнакомы. И она предоставила торжествовать тщеславной Карилле. «Анзалета сказал тебе правду», — ответила она. «Он не любил меня». «А ты, стал быть, тоже никогда его не любила?» — допрашивала Карилла, скорее удивленная, чем обрадованная таким признанием. Консуэла почувствовала, что ей не следует быть откровенной наполовину. Карилла хотела одержать верх над ней, надо было позволить ей это, и Консуэла ответила: «Я очень его любила». «И ты так просто признаешься в этом? Значит, у тебя нет гордости, бедняжка». «У меня хватило ее, чтобы излечиться». «То есть ты хочешь сказать, что у тебя хватило рассудительности, чтобы утешиться с другим? Скажи мне, с кем, Парпарина? Не может же это быть Гайден, у которого нет ни гроша за душой». «Это не послужило бы помехой. Но, так как предполагаешь ты, я ни с кем не утешилась». «Ах, знаю, я и забыла, что ты претендуешь. Только не говори подобных вещей здесь, моя милая, а то ты станешь всеобщим посмешищем». «Да я и не стану ничего говорить, если меня не спросят. А спрашивать себя я не каждому позволю. Я позволила это тебе, Карилла, но если ты не враг мне, то не злоупотребишь этим». «Вы притворщица!» — закричала Карилла. «Вы очень умны, хотя и разыгрываете простушку. Настолько умны, что я почти готова поверить, будто вы так же невинны, как была я в 12 лет, однако ж это невозможно. Ах, как ты ловка, цыганочка! Ты сможешь уверить мужчин во всем, в чем захочешь». «Я не стану ни в чем их уверять, ибо не позволю им вмешиваться в мои дела и расспрашивать меня». «Это умнее всего. Мужчины всегда злоупотребляют нашей откровенностью и, едва успев вырвать у нас признание, унижают нас своими упреками». «Вижу, что ты знаешь, как себя вести. Ты хорошо делаешь, не желая возбуждать страстей, таким образом ты избежишь и хлопот, и бурь. Будешь действовать свободно, никого не обманывая. Играй в открытую, ты скорее найдешь любовников, скорее разбогатеешь. Но для этого нужно больше мужества, чем у меня. Нужно, чтобы тебе никто не нравился и чтобы тебе не хотелось быть любимой, так как вкушать сладость любви можно только, прибегая к предосторожностям и лжи. Я восхищаюсь тобой, цыганочка, и проникаюсь к тебе уважением, видя, как ты, несмотря на свою юность, побеждаешь любовь. Ибо нет ничего более пагубного для нашего спокойствия, нашего голоса, нашей красоты, нашего состояния, наших успехов, чем любовь, не правда ли? О да, я знаю это по опыту. Если бы я всегда могла довольствоваться холодным ухаживанием, то не перенесла бы столько страданий, не потеряла бы 2000 цехинов и 2 верхних нот. Признаюсь тебе смиренно, я бедное существо, несчастное от рождения. Всякий раз, когда дела мои были в самом блестящем состоянии, я делала какую-нибудь глупость и все портила. Я поддавалась безумной страсти к какому-нибудь бедняку, и тут уж прощай все блага. Было время, когда я могла выйти замуж за Дзустиньяни. Да, могла. Он обожал меня, а я его не выносила. Участь его была в моих руках. Но мне понравился этот подлый Анзалетта, и я потеряла свое положение. Послушай, ты будешь давать мне советы, будешь мне другом, не правда ли? Удерживай меня от увлечений, от легкомысленных поступков. И для начала надо тебе признаться, что вот уже неделя, как я влюблена в человека, который заметно теряет благоволение двора и в ближайшее время будет более опасен, чем полезен. Человек этот владеет миллионами, но может быть разорен по мановению руки. Да, я хочу развязаться с ним, прежде чем он увлечет меня за собой в пропасть. Но я уже слышу, что он идет. Видно, дьявол хочет поймать меня на слове. Я чувствую, как пламя ревности уже зажигает мои щеки. Хорошенько задвинь ширму, Парпарина, и не шевелись. Я не хочу, чтобы он видел тебя». Консуэла поспешила тщательно задвинуть ширму. Ей не надо было просьбы Карилы, она и так не желала попадаться на глаза ее любовникам. Мужской голос, достаточно звучный, хотя и лишенный свежести, довольно верно напевал в коридоре. Для виду постучали, но вошли, не дожидаясь разрешения. «Ужасное ремесло», — подумала Консуэла. «Нет, я не позволю себе увлечься опьянениями сцены. Слишком уж гнусна ее закулисная сторона». Она забилась в свой угол, возмущенная и пораженная тем, как превратно поняла ее Карилла и впервые постигая, в какую бездну разврата ее может затянуть.